волнами. Пассажиры молча смотрели в окна на море, в разной степени охваченные беспокойством. Я оглянулся и посмотрел на них. Интересно, хоть кто-нибудь из них догадался, что сейчас я нарушил сразу два пункта инструкции и, несомненно, снова буду наказан следственной комиссией? Интересно, когда-нибудь я научусь не влипать в неприятности? Почти задевая низ туманного облака на высоте 700 футов, мы пересекли линию берега у Кингслина и теперь спускались вдоль реки к Кембриджу. Видимость была ужасная, поэтому я считал бессмысленным возвращаться назад и ждать Нэнси. А мы могли столкнуться раньше, чем увидим друг друга. Я постарался по возможности сократить время приземления, и мы благополучно сели на мокрый гудрон. Я подкатил ко входу в здание аэропорта, выключил мотор, и пассажиры быстро вылезли и остались стоять под дождем, смотря в небо. Даже Эмбрус. Теперь дождь стал почти невидимым, просто мельчайшие капли тумана. Мы стояли, не обращая внимания на то, как намокают наши плащи, прислушивались, не близится ли шум мотора, и смотрели, не мелькнет ли в небе тень самолета. Минута проходила за минутой. Энни Виллерс вопросительно посмотрела на меня. Я покачал головой, не зная, что хотел этим сказать. Нэнси не могла улететь слишком далеко. Неужели приземлилась в море? Потеряла в облаках ориентацию, заблудилась, когда вышла из облачности. Все это было опасно. С неба падали мелкие капли, и с каждой капли падало мое сердце. Но она не сделала ни одной ошибки. Шум мотора сначала донесся как жужжание, потом как гудение, и, наконец, мы услышали ритмичный звук. Маленькая бело-красная машина внезапно появилась справа, описала круг над полем и легко коснулась земли. Ох! К моему удивлению, Энни Виллерс вытерла слезы облегчения. «Ну, все в порядке», — мрачно пробурчал Эмбрус. «Надеюсь, теперь мы можем разойтись по домам». И он, тяжело ступая, скрылся за дверями аэровокзала. Нэнси немного проехала по мокрому гудрону и остановилась недалеко от нас. На крыло вылез Колин и, широко улыбаясь, помахал нам рукой. «У него нет нервов», — сказал Кенни Бейст. «Ни одного чертова нерва». Нэнси выскочила следом за ним, прыгнула вниз и слегка пошатнулась на ватных ногах, когда коснулась земли. Я сделал шаг в их сторону. Нэнси медленно, а затем быстрее пошла мне навстречу, потом с развивающимися на бегу волосами, распростертыми руками кинулась ко мне. Я подхватил ее за талию, поднял воздух и закружил. Когда я опустил ее на землю, она обвела руками мою шею и поцеловала. «Мэтт!» И плакала, и смеялась она. Глаза сияли, щеки пылали, ее била дрожь. Это была разрядка после страшного напряжения. К нам подошел Колин и хлопнул меня по плечу. «Спасибо, дружище!» «Благодари военно-воздушные силы, это они нашли вас своим радаром. Но откуда ты узнал? Долгая история». Нэнси все еще держалась за меня, будто боясь упасть, если отпустит. Я решил воспользоваться случаем и сам поцеловал ее. Она нервно засмеялась и опустила руки. «Когда вы появились впереди, а потом сбоку, не могу вам передать, я почувствовала такое облегчение». Подошла Энни Виллерс и взяла Нэнси за руку. Та обернулась к ней в том же состоянии лихорадочного возбуждения. «Ох, Энни!» «Да, дорогая», — спокойно произнесла Энни. «А теперь тебе нужно выпить крепкого бренди». «Мне нужно...» Нэнси посмотрела в мою сторону, а потом на бело-красный самолет. «Колин и Мэтт все устроят. Тогда пошли». А Нэнси позволила Энни Виллерс увести себя, а та снова обрела невозмутимый вид и приняла на себя команду, как и подобает хорошему генералу. Кенни, жокей и тренер Эмброуза кротко последовали за ними. «Ради всего святого, скажи, наконец, как ты догадался, что мы нуждаемся в помощи?» — спросил Колин. «Я покажу тебе», — коротко бросил я. «Пойдем». Я повел его к маленькому самолету, забрался на крыло, а потом лег на спину на два сиденья и заглянул под панель с приборами. «Ради Бога». Приспособление было на месте, и я показал его Колину. Очень аккуратная, очень маленькая, совсем небольшой полиэтиленовый пакетик, болтающийся на резинке, прикрепленной к проводу, который вел к главному кабелю электроснабжения.